Глава 36. Герман. «Ну все, проверка закончена. Можешь возвращаться в свою палату», — сообщает мне Полина. «Ты долго», — раздраженно рыкаю на помощницу. «Отлично понимаю, что она не виновата. Не она избила меня до бессознательного состояния, и не она нафаршировала комнату жучками. Но все равно от вида играющих на площадке Кати и сына за грудиной словно вскрылась еще одна рана. Самая болезненная, рваная. «Не бесись!» Взяв меня под руку, Полина помогает зайти в спальню и снять проклятый халат. «Спасибо, что навела порядок». Стиснув зубы, я опускаюсь на кровать. «Я знаю, какой ты педант», — улыбается ассистентка. «Пыль нигде не оставила. Можешь не беспокоиться по поводу своей аллергии на пыль». Полина складывает в большую дамскую сумку инвентарь уборщицы, упаковку влажных салфеток и яркую метелку для уборки пыли. В свое время моей охране пришлось хорошо напрячься, чтобы найти нам такую штуковину. С виду ничего особенного. Не отличить от обычной ветоши, продающейся в каждом супермаркете. А по факту — датчик, улавливающий поле от любых записывающих и прослушивающих устройств. Незаменимая вещь в нынешних обстоятельствах. «Здесь и делать-то особо ничего не пришлось». Закончив со сборами, отчитывается помощница. «Живешь, считай, как в президентском номере». «Помню я один президентский. Ступить от грязи негде было». Усмехаюсь сквозь боль. Полина знает, на что я намекаю. Первый номер в столице. Ювелир к тому времени уже создал для меня легенду. Богатый инвестор, которому срочно нужно легализовать несколько миллионов долларов. К заселению все крупные игроки города так нафаршировали мой номер жучками, что метелку Полину начало кротить от перегрева. «Здесь все прилично. Михаил Петрович создал тебе самые лучшие условия». Полина сама включает мой ноутбук и ставит его прямо на кровать. «Мне повезло». Перевожу взгляд на экран и читаю послание. «Здесь две камеры. Одна за стеклом, вторая на крышке торшера. Слепая зона от изголовья до середины кровати. Картина над кроватью пишет звук. Больше ничего. Все, оставляю тебя. Можешь спокойно работать и отдыхать». Как и положено идеальной помощнице, Полина поправляет мое одеяло и, наконец, уходит. Как только закрывается дверь, я сразу же связываюсь с ювелиром. К счастью, он уже нашел способ, как обойти глушилку. А в слепой зоне ни одна сволочь не увидит, что я спокойно пользуюсь ноутбуком. Будто ждал, хакер отписывается через пару секунд. «Привет, босс, мы тут все переживали. Рад, что ты живой». «Отец с братом не доставали?» Это была самая слабая часть моего плана. Если бы эти двое узнали об автозаке, не было бы никакого санатория у Мансурова дома и дальнейшей сделки. «Пришлось показать им кино, как ты спокойно спишь в СИЗО». «Отлично». Я не спрашиваю у ювелира, где он достал такое видео. С его способностями запросто мог сгенерировать фильм с нуля или хакнуть систему безопасности СИЗО. «Есть данные по сделке? Груз готовят к отправке?» Перехожу к основным вопросам. «У Мансурова возникли проблемы на границе, но вроде как должен решить». «Должен или решит?» «Решит. Он уже нашел выход. Будет везти морем или железкой?» «Пока нет сведений». «Осталось 3 недели. Ищи маршрут. Они обязаны были подготовить его заранее. Занимаюсь этим». Я не вижу своего хакера, однако чувствую его раздражение. «Ладно, а что по прокурору? Я еще несколько дней назад дал задание нашему питерскому информатору. Он выяснил, кто первым на кого вышел». «Ты оказался прав. С прокурором дело еще темнее, чем мы думали. Он начал копать под Мансурова за год до взятки. Там целая группа работала. Что примечательно, все, кроме нашего папаши, уже 5 лет вкалывают простыми работягами на гражданке». «Сразу после дела Мансурова?» «По времени сходится, но точнее узнать не удалось. Часть документов засекречена, часть исчезла». «Ни до этого, ни после прокурор не брал никаких взяток и вообще был чист». «Этот момент я уже выяснял. И все же решаю уточнить». «Как стеклышко». «Настоящий комиссар Катани», — усмехаюсь. «Ага, только того грохнули, а этот, похоже, взялся за старое». «Что ты имеешь в виду?» Мои пальцы замирают над клавиатурой. «Я еще не понял, Как со всем этим связана Катя, а тут очередная загадка. У него новое дело, секретность, как в Пентагоне. Но связной смог подловить его на одной мелочи. «Тебя Полина укусила? Говори нормально». «Наш папаша заранее готовит документы для программы защиты свидетелей. Подана заявка на двоих — женщину и ребенка. «Катя и Роберт?» Такая догадка ударяет по голове еще хлеще, чем недавние мордовороты в автозаке. «Я тут порылся в отчетах одного мобильного оператора. Наш папаша регулярно связывается с кем-то в Москве. Номер зарегистрирован на Иванова Ивана Ивановича. Однако самое интересное не в этом. Наш загадочный Иванов выходит на связь только в детдоме и на территории детского сада твоего сына. В других местах его словно не существует». «Катя». Такая новость добивает меня окончательно. Шок глушит боль, глушит все. «Я думаю, твоя Катя его связной. Не удивлюсь, если они тоже готовятся к сделке и планируют накрыть всю банду». Комиссар Катани, главный герой сериала «Спрут», честный и неподкупный борец с преступностью в лице сицилийской мафии.